В среду приехал Серков-старший. Приехал в точно условленный час и, получив в общей очереди разовый пропуск, поднялся на четвертый этаж к Цветкову. Это был высокий громоздкий человек в светлом добротном костюме и темно-коричневой рубашке, к которой очень подходил аккуратнейшим образом завязанный полосатый галстук. Лицо было открытое, грубоватое и волевое. Густые светлые волосы, зачесанные назад, не скрывали обильной седины. Когда этот человек улыбался, он, наверное, становился привлекательным, но сейчас, хмурый и напряженный, он не вызывал симпатий. Тяжело усевшись возле стола Цветкова, он подчеркнуто свободно перекинул ногу на ногу, попросил разрешения закурить и, заметно успокоившись, сказал: «Прежде всего, Федор Кузьмич, хочу вам объяснить свой приход, а то вы, небось, удивлены и даже, возможно, недовольны». Голос у него был густой, сильный, а интонации невольно начальственные. «Словом, я ваши порядки знаю, как вы догадываетесь». Он сдержанно усмехнулся, и лицо его опять стало непроницаемым. «Так вот, приехал я к вам, вы видите, неофициально. Как отец. Рядовой, так сказать, отец. Просить я вас, ни о чем не собираюсь, имейте в виду. Хочу лишь спросить, что случилось с моим парнем? Что он, так сказать, натворил? Только неформально отвечайте, прошу. И все как есть». Он решительно рубанул широкой ладонью воздух. Теперь уже на миг усмехнулся Цветков. «Как рядовому отцу я ничего пока не могу сообщить», — сдержанно сказал он. «Следствие не закончено. Ведет его следователь прокуратуры». «Порядок я знаю», — нетерпеливо махнул рукой Серков. «Но мне посоветовали все же с вами встретиться. Генерал ваш в курсе дела. А насчет следствия не беспокойтесь, ничего лишнего не жду. Но парень арестован, как мне сообщили, 6 дней назад. Вы ему предъявили обвинение?» «Пока нет. Но прокурор санкцию на арест дал». «На основе чего?» «Вот вы уже спрашиваете, не как рядовой отец. Рядового я направил бы к прокурору. С рядовым отцом я сейчас вообще беседовать не имею права». «Ничего, генерал разрешил», — напористо возразил Серков. «Поэтому только и беседуем. Словом, сын ваш подозревается в убийстве и ограблении. Как видите, хуже не придумаешь». Широкое лицо Серкова словно окаменело, глаза сузились и сейчас холодно и настороженно смотрели на Цветкова. Он, кашлянув, хрипло спросил: «Лишь подозревается? Идет следствие, а окончательно решит суд». «Это я тоже знаю», — процедил сквозь зубы Серков и, снова откашлявшись, сухо спросил: «Неужели все так серьезно?» «Да, очень серьезно», — кивнул в ответ Цветков. «Я все думаю, как это могло произойти», — глядя прямо перед собой, задумчиво сказал Серков. «И ищу причины. Абсолютно нормальная семья. Достаточно обеспеченная, даже более чем достаточно. Ни в чем никогда он не нуждался, все имел, что хотел, что требовалось. Вот я, это другое дело», — неожиданно произнес он, — «в войну и после нее хлебнул, ой, сколько!» Видно, беда с сыном вдруг выбила Серкова из привычной колеи, лишила неизменной величавой и суховатой сдержанности, задев какие-то глубоко упрятанные струны в его душе. «Но я решил, не сдамся, пробьюсь», — продолжал Серков, стукнув кулаком по колену. «Высокую цель себе поставил. И кое-чего добился. Положение это горбом своим заработал, и поколебать не дам», — с угрозой добавил он, нахмурясь и вдруг улыбнулся. «Не пойму, чего это я вам исповедоваться начал? Видимо, чем-то берете». «Горе берет», — все так же сдержанно возразил Цветков. Он себя сейчас чувствовал скованно и неуютно. «Да», — покачал головой Серков и вздохнул. «Я и говорю, откуда у него все это взялось? Я не про убийство, если даже так и окажется», — с усилием произнес он и потянулся за новой сигаретой. «Я давно думаю, понимаете», и, резко нажав на зажигалку, прикурил. «Ведь он, подлец, как сыр в масле катался. Мать надышаться на него не могла, бабка тоже. Это с Жениной стороны. Моя-то матушка скоро за отцом ушла. Да, И вот старший сын человеком у меня стал, химик, кандидат наук. Ладно, пусть так. Нашел, значит, свою линию в жизни. А этот? Черт в нем сидит. Из дома не раз убегал. То где-то в Москве по бабам болтается, а то махнет аж в Снежинск, к тетке моей старой. — В Снежинск? — переспросил Цветков. — Ну да, родная тетка моя там. Из Москвы ее тогда и приросла. Зову обратно, она ни в какую. — Адрес ее скажите на всякий случай, — попросил Цветков. — Пожалуйста, Заовражная улица, 8. Зотова Варвара Алексеевна. Не раз к ней удирал, то на неделю, то на две, да еще с приятелями. А там воля им. Тетка тоже души в нем не чает. Выпивали, хулиганили, если уж откровенно сказать, пока я его с милицией не возвращал. А они там, поначалу не разобравшись, хороших плюх ему надавали от души в нарушение всяких инструкций. Сами знаете, — Серков хохотнул. И от милиции приходилось защищать. — Все было, — с горькой иронией ответил Серков. — Стоит моей Людмиле в слезы удариться. Вторая жена, любимая и молодая, — он усмехнулся. — Разница-то у нас 22 года. Старший сын не ее, от первой жены. — Эх, и чего я вам все рассказываю? — снова удивился он. — Стены, что ли, у вас такие? Исповеди вам, небось, не раз слушать приходилось. — Приходилось, — согласился Цветков, сам растревоженный этим неожиданным разговором и борясь с тайным желанием закурить. — Да, вот и спрашивается, откуда он такой, — заключил Серков. Эта мысль не давала, видно, ему покоя. — На такой вопрос легче вам самому ответить. Вы ведь специалист по воспитанию больше, чем мы тут, — серьезно, без тени иронии, — ответил Цветков. — Эх, Федор Кузьмич, легче всего, знаете, чужих воспитывать. А вот что делать с собственным сыном, скажите? — Вы знаете, как он жил в последнее время? Где? У кого? — Знаю, что дома он не жил. Чужой человек стал, абсолютно чужой. И непонятный, вот ведь что. Мать гонялась за ним по всей Москве, шпионила, искала. То он где-то за городом жил, то у какой-то девчонки, то у приятеля. А как их зовут? Девчонку, кажется, Нина. Приятелей? Валерка, Генка, еще кто-то, неуверенно перечислил Серков. Адрес этой Нины у нас есть. Валерка, этот жена говорила, арестован за хулиганство. Генка? Вот не помню. Если надо, я у жены могу спросить. А сам он устроился работать на какую-то базу лесоторговую за городом. — У вас деньги просил? — Жена сама совала. — А вы? — Я? Серков, стиснув зубы, поиграл крутыми желваками. Лицо его стало каменно суровым. — Я его выгнал и сказал, что у меня больше нет сына. — Зачем же вы ко мне приехали? — сухо осведомился Цветков. — Ах! Если бы не жена! — он махнул рукой. — Понятно. — кивнул Цветков и добавил. — Кстати, если супруга ваша дома, можно ей позвонить насчет того Генки? — Дома, конечно, — ответил Серков. Он потянулся к телефону, набрал номер и, дождавшись, пока ответили, сказал в трубку. — Люда, я говорю от товарища Цветкова. Все потом. А пока скажи, у тебя есть адрес того самого Генки? Помнишь? Он брезгливо поморщился. — Есть? — Ну, поищи. И, оторвавшись от трубки, сказал Цветкову. — Сейчас найдет. И тут же снова в трубку. — Ну, давай, я пишу. Цветков придвинул ему бумагу и положил один из своих карандашей. Серков начал записывать, и Федор Кузьмич с удивлением узнал знакомый адрес возле бассейна «Москва». Это было важное открытие, ведь до сих пор по этому адресу ждали Олега Журавского. Впрочем, мнимого Олега Журавского. Следовательно. Но сейчас над этим открытием размышлять было некогда. — Спасибо, Марлен Денисович, — сказал Цветков. — Возможно, это нам пригодится. А что касается вопросов «как» и «почему», то я думаю, кое-что вам и самому ясно. — Допустим. Но какая тут перспектива, Федор Кузьмич? По-дружески мне скажите, как говорится, не для протокола.